Глава 19. Мой рассказ о причастности Бронева к убийствам сильно не понравился орку. Митяна набычился, словно это его самого в преступлениях обвинили, и заявил, что комиссар тут ни при чем. «Да как же ни при чем? Если я его сам видел глазами Трехгорного. И Снежин последним запомнил именно Бронева. Сомневаешься в моих способностях?» «Лично у меня никаких сомнений по этому поводу не было, и потому попытка Митиана обелить комиссара сильно возмутила. Но орк стоял на своем. «Не мог, Валяй Силович, ни Трехгорного убить, ни тем более Снежина. Князя он уважал. Да я сам видел, как он дротовик доставал, и здесь он что-то у барона выпытывал. Еще скажи, что тех внизу тоже он зарезал», — рассердился орк. «Не скажу», — не стал спорить я. «Пока не проверю. Пойдем вниз, пообщаемся с трупами». «Господа», — встретил нас на первом этаже ротмистр, — «я отправил депешу в управление сыска. Мне ответили, что бригада экспертов скоро прибудет, и просили дождаться. Охрана же из жандармерии быстро не подоспеет, потому как людей не хватает». «Опять 25. Это уже становится нормой. Это штат сотрудников такой маленький? Или мое появление в мире совпало с ростом количества чрезвычайных происшествий?» «Беспорядки?» — вторя моим мыслям, поморщился Митиана. «У графа Троицкого на угольной добыче каторжане смуту затеяли», — подтвердил его предположение Пехов. «Мне о том еще в управлении сообщили, пока вас поджидал». «Что там наверху? Нашли кого?» «Нашли», — кивнул я. «Барона с ножом в животе. Умер. Последним комиссара Бронева видел». «Что ж за напасть такая?» — нахмурился ротмистр. «Несуразно как-то все. И странно очень». «Вот и я говорю. Неладно что-то в датском королевстве», — пробурчал я себе под нос. «Действительно. В герцогстве черти что творится. Людей в городе пачками режут. В области тоже то луниты какие-то, то гоблины. Теперь вот каторжане взбунтовались. Что-то не в самые удачные времена меня сюда закинуло, хотя, с другой стороны, могло и похуже быть. Перенесло бы к каким-нибудь каннибалам, и повторил бы я судьбу капитана Кука. Поэтому нечего жаловаться. И вообще, все мысли прочь». Прихрамывая и опираясь на трость, я подошел к ближайшему распростертому на полу телу слуги и присел рядом, стараясь не вляпаться в кровь. Закрыл глаза, стараясь не обращать внимания на противный запах, и расслабился, чтобы наладить связь с покойником. Общение с душами погибших принесло лишь разочарование. Никто не смог разглядеть убийцу. Все суетливо носились по дому, пытаясь хоть немного устранить беспорядок, учиненный взрывной волной. Злодей же словно знал о том, что я потом буду его высматривать. Подкрадывался к своим жертвам со спины, одним росчерком ножа перерезал бедолагам горло и оставался при этом невидимым. Лишь один пожилой слуга, случайно завалившись не ничком, а боком, зацепил затухающим взором кого-то удаляющегося прочь, да и то со спины. Но, что важно, это явно был не пухляк-комиссар. Казалось, орк готов был меня расцеловать, стоило мне рассказать о результатах исследования, но я малость охладил его пыл, заявив, что наличие еще одного персонажа не снимает подозрений с Бронева, поскольку оба героя моих видений вполне могли действовать сообща. Один пытает хозяина, другой в это время устраняет свидетелей. «А вот тут, господа», прервал мои рассуждения ротмистр, «хитрая заковыка вырисовывается. Нам ведь неизвестно, в одно ли и то же время убитые видели комиссара и второго субъекта. Даже, скорее всего, это не так, и несовпадение по времени имеется. «В смысле?» — покосился я на него. «Ну, вы же сами сказали», — недоуменно глянул на меня Пехов, «что барон умер от раны в живот». Я пару секунд непонимающе пялился на него, пока смысл сказанного не дошел до скрипящего извилинами мозга. «Точно!» — хлопнул я себя ладонью по лбу. «Простите, господа, затупил». «Вот я тормоз». «Ну, конечно! От ножа в брюхе редко кто мгновенно загибается. Тем более, когда орудие убийства само препятствует обильному кровотечению, закупоривая повреждения». «Да что там в брюхе?» «Помнится, когда я еще студентом на практике был, к нам в больницу скорой помощи гражданина с ножом в сердце привезли. Ну, почти. Лезвие вплотную к желудочку прошло. Так этот бедолага приспокойненько лежал на каталке, торчащей из груди и плавно покачивающейся в такт вдохом-выдохом рукоятью ножа. И пока ожидали врача, мирно беседовал с дежурным милиционером, не подавая признаков какого-либо беспокойства». «Что ж, согласен», — решил я признать свой косяк. «Барон наш помер, скорее всего, от внутреннего кровоизлияния. И далеко не сразу. Как я этот момент упустил, уму непостижимо. Тогда получается, что Бронев мог на место убийства гораздо позже прийти и в дом, так же, как мы, попасть через черный ход». «Ну вот видишь, братец», — довольно осклабился Митиана, — «и я тебя про то же толкую. К тому же, как ты говоришь, в доме переполох из-за взрыва был. Значит, это почти сразу после случилось. А комиссар в это время с вами был». «Был. Но это еще не говорит», — вновь осадил я орка, «что комиссар уже тогда не имел преступного умысла. Может, он знал, что в это время в доме у барона делается, и, покинув нас с князем, прямиком к Трехгорнову-то и рванул. Что за нужда у него такая была, неизвестно. Но одно точно. Я не видел, чтобы Бронев пытался как-то помочь барону. Только расспрашивал о чем-то». «А чем он мог помочь?» — резонно поинтересовался ротмистр. «Так-то, конечно, да. Спасти барона комиссару ни за что не удалось бы. Но Бронев даже развязать умирающего не попробовал. Являлось ли это показателем его намерений? Сомнительно. Но все же, у меня в памяти прочно сидело видение с комиссаром, вытаскивающим дротовик и направляющим его на князя Снежина, о чем я и сообщил своим товарищам с ожиданием уставившимся на меня». «Но ведь ты, братец, не видел, как Бронев стреляет в князя?» — не столько спросил, сколько утвердительно заявил орк. «Снежин начал поворачиваться», — кивнул я, собираясь, возможно, сбежать. «Но это не факт», — заявил ротмистр. «Возможны ведь и другие варианты». Вот они спелись. С чего они оба решили, что я не прав? И какие еще нахрен варианты? По воронам комиссар решил пострелять? Или там еще кто-то был, а я его не разглядел? «Что ж, господа», — вздохнул я, — «зерно сомнений вы в меня засадили. А, в смысле, заронили. Но пока не будет доказана невиновность комиссара, или пока тот сам не расскажет нам обо всем, для меня он будет оставаться под подозрением. Ведь почерк убийств разный. Внизу всем повскрывали горло, а барону вонзили нож в живот». «Почему?» Я поочередно глянул на орка и ротмистра, но те ничего мне не ответили. «Возможно, что это не один убийца действовал». «Вполне. Мог второй убийца прийти позже, когда первый уже покинул дом?» «Мог. Нашел связанного барона и прибил его, узнав от бедолаги что-то ему нужное. В общем, исключить причастность Бронева к преступлению я пока не могу. Точное время смерти прислуги и самого барона, надеюсь, смогут определить эксперты. И поскольку нам все равно дожидаться их прибытия, я, наверное, попытаюсь получше разглядеть убийцу большинства жертв. А вы можете пока осторожно осмотреть дом на предмет ограбления. Не просто же так тут столько народу перебили. Конечно, приятели мои не профессионалы-сыскари, но пусть лучше хоть каким-то делом займутся, чем попусту над душой у меня с кислыми минами висеть будут. Сколько раз мне пришлось тревожить душу мертвого старичка, даже не вспомню. Много. Какой-то мужчина, судя по видениям, спешно покидал место преступления, к сожалению, оставляя в памяти жертвы лишь полуразмытый силуэт. То ли зрение деда подводило, то ли еще что, но ясных очертаний мне долго не удавалось разглядеть, хотя при каждой следующей попытке я заставлял свое внимание все больше концентрироваться именно на этом моменте воспоминаний, и передо мной раз за разом все четче и четче прорисовывался образ поганца, устроившего здесь настоящее побоище. Словно зум у фотокамеры постепенно приближал объект, заодно наводя резкость. Похоже, как выражается мой сын, у моей обилки новая фича прорезалась. Еще бы звук появился, и цены моим способностям не было бы. Поскольку, уходя, обернуться убийца даже и не подумал, увидеть его лицо мне по-любому не светило, но оказалось, вполне достаточно разглядеть всего лишь одну особую примету, чтобы удостовериться в личности злодея. Ну правда, сколько рваноухих эльфов может промышлять убийством в одном квартале города? Вряд ли их целая толпа по району шляется. Так что, как говорится, совпадение? Не думаю. Короче, совершенно очевидно, что прислугу перебил грёбаный Клариус. Так это что же получается? Это он рванул сюда прямо с завода? Устроил диверсию там и под шумок проник в дом здесь? Признаюсь, сомнения, родившиеся после беседы с Митианой и Пеховым, заставили меня подумать, что комиссара могли нагло подставить. Специально не умертвили барона сразу, чтобы я мог увидеть глазами жертвы не убийцу, а Бронева. Но теперь об этом не могло быть и речи. Клариус на момент теракта еще даже не подозревал о моем существовании. Зная, что в герцогстве нет специалиста со способностями, подобными моим, ему и морду лица-то незачем было особо скрывать. Скорее всего, это он так по привычке делал. Или из любви к искусству. «Итак, господа», — решил подвести я итоги после того, как рассказал товарищам об одноухом мерзавце. «Теперь мы знаем точно, что взрыв на заводе, убийство князя, нападение на нас с ротмистром в лесу и резня в доме барона — все это звенья одной цепи. Вы говорите, что часть беспорядка в доме не могла произойти при взрыве, и кто-то рылся в вещах после убийств. Могу предположить, что у барона похищены какие-то ценности, и если даже это было сделано для отвода глаз, нужно найти человека, знающего, что могло исчезнуть. Может, родственник какой имеется? И... «Какова в том надобность?» – удивился ротмистр, «коль очевидно лишь имитация ограбления». «Вряд ли убийца крал ценности, чтобы хранить их у себя. Конечно, если он не полный дебил, то выкинет добычу, избавившись от явных улик. Но нужно иметь в виду вероятность того, что краденое попробует все же сбыть, и оно где-нибудь да всплывет. Жадность еще никто не отменял». «Сомневаюсь я», — покачал головой орк. «Одноухий, специалист высокого класса. Нет ему резона рисковать из-за пары лишних золотых». «Смотрите-ка, Братец-то названный размышляет, как опер какой-нибудь крутой, а не олух деревенский. Вот что значит денек с умными людьми пообщаться. А вот самого его, продолжил Митяна, поискать нужно. И Бронева тоже. Не дело его в таком злодействе подозревать. Нужно, не стал спорить я, но первым делом, похоже, необходимо нам барона Златоустова отыскать, пока и его кто-нибудь не порешил. Если они уже этого не сделали. Хмурый ротмистр моего оптимизма не разделял. Но вы правы, следует отправляться в Рощино. Вот только экспертов с охраной дождемся и сразу же отправимся. Вы и туда с нами намерены ехать? Я не был против компании Пехова, но там, куда мы собирались, нас могла поджидать опасность. Вы ведь даже безоружны. Обижаете, усмехнулся ротмистр. Я из салона дротовик Прохора прихватил. Просто сюда брать не стал, в повозке оставил. А если стащит кто? У меня чуть челюсть не отвисла от возмущения такой безалаберностью. Машина же совсем без присмотра на улице стоит. Не переживай, братец, встрял Митяна. Вся шпана в городе наверняка знает, чья это повозка. Но мало кто догадывается, что хозяина уже готовят к кремации. Ты лучше расскажи нам, из чего ты по злыдням стрелял. Давно порываюсь спросить, да все некогда было. Вот, протянул я руку пистолет. Только не крути ничего и не нажимай. Экая чудная диковинка. В руках этого здоровяка Макаров смотрелся детской игрушкой. Маслом машинным пахнет. И еще чем-то. Неужто порохом? Митяна ствол чуть ли не в нос себе засунул. Хорошо, что на предохранителе пистолет. Не хватало еще, чтоб башку себе орк продырявил. Ага, им кивнул я. Это у вас он под запретом, а у нас только его и используют. Почти. Я подумал, что о реактивных снарядах и ядерном оружии местным ребятам рассказывать как-то не стоит. Какой удобный. Пехов принял из рук орка пистолет и тоже принялся его изучать. А можно из него выстрелить? Глаза у него загорелись энтузиазмом, словно у мальчишки. Не здесь, конечно, а по дороге где-нибудь. Наверное, не стоит. «Патронов в обрез совсем», — поразмыслив, ответил я. Но, увидев огорченную физиономию товарища, поспешил сжалиться. «Ну, если только разок. Сейчас поедем в Рощино и попробуете». Однако планам нашим не суждено было сбыться. Приехавший с экспертами сыскарь-оперативник сообщил, что граф Миасов, прибыв в совещание в верхах, срочно собирает начальников всех отделов у себя. Мне тоже следует быть. Граф, мол, на том особо настаивал. Видите ли, приказ о присвоении мне нового чина нынче уже вошел в силу. И я, хоть и не являюсь главой отдела дознания, согласно статусу, обязан присутствовать на подобных мероприятиях. Так что отправились мы в очередной раз в управление, отложив поездку в Рощино на потом. А оперативнику... Довольно пожилому господину весьма субтильной комплекции и с забавной фамилией Брюквель я рассказал, что в доме побывали Клариус с Броневым и попросил сообщить мне обо всем, что нароет в этом бедламе столь опытный и явно высококлассный специалист, поскольку преступление однозначно переплетается с рядом других дел, попадающих под определение государственно важных. Уж не знаю, купился ли Брюквель налезть, но серьезностью ситуации проникся и обещал держать меня в курсе расследования. Выйдя из дома барона Трехгорного, я полной грудью облегченно вдохнул свежий воздух, такой сладкий после пребывания в этом вертепе кровавого насилия, и даже порадовался, что ехать в управу предстоит на механической повозке. а не на каком-нибудь дымном вонючем драндулете типа парохода «Снежина». Правда, вскоре пожалел. Езда по брусчатке растрясла в моем бедном организме все пострадавшие за последнее время части, и, несмотря на принятые таблетки, под конец пути я ехал с перекосившейся от боли рожей. Надо как-нибудь сообразить, как переставить на эту колымагу колеса от моей машины. Может, хоть тогда ощущения от процесса передвижения не такими ужасными будут. К начальству я явился практически вовремя. Товарищи мои, не став дожидаться у порога, усвистали куда-то обедать и пообещали для экономии времени собрать мне какую-нибудь собойку. Я против сухого пайка ничего не имел. Перебьюсь вполне, а то скоро дело к вечеру, а нам еще в область переться. На заседании у Миасова стало ясно, что высокое руководство только что жестко накрутило хвоста моему начальнику, и теперь, соответственно, подобная же процедура выволочки предстояла всем главам подчиненных графу служб и отделов. Мне повезло больше всех, поскольку сильно накосячить еще не успел, хотя после короткого представления другим присутствующим на заседании официальным лицам я тоже не слабо огреб за то, что занимался не своим делом, а лез в расследование, хотя это является прерогативой сыскарей, а вовсе не дознатчиков. Миасов даже напомнил мне, что вот князь сунулся, куда ему не следовало, и был подло убит коварными наймитами. Все остальное меня мало касалось. И пока граф отвешивал моральных звездюлей другим подчиненным, я даже малость заскучал, переживая, что теряю драгоценное время. То, что начальство недовольно моей несанкционированной сыскной деятельностью, не ставило крест на моих дальнейших планах и решении изгонять к барону Златоустову. Все-таки прямого запрета от Миасова я так и не получил. А герцог, между прочим, сам говорил, что надеется на мои способности в распутывании этого дела. Впрочем, не сказать, что я провел время совсем уж бесполезно. Напротив, прислушавшись к упрекам графа, я принялся вычленять из его богатой, изысканными ругательными эпитетами речи зерна полезной информации, по которой можно было судить об обстановке в герцогстве в целом. А картина складывалась не очень-то и радостная. Жителей герцогства сильно тревожило, что вводимая их самодержцем новая паровая технология и курс на индустриализацию несли в себе реальную опасность, и подтверждением их опасениям послужил недавний взрыв котельной на заводе. Кроме того, какая-то падла пустила по городу слух, что князь Снежин погиб также из-за взрыва агрегата своего монструозного парохода. И это однозначно указывало на ненадежность такого вида транспорта. А герцог возжелал весь автопарк заменить пароходами. Да еще и на железную дорогу с паровозами замахнулся. А тут все взрывается и людей убивает. И как спокойно жить? В общем, эти печальные случаи стали причиной роста недовольства населения и усиления настроений, направленных на поддержку луницкого движения против правых машин. Только почему-то граф не упомянул о том, что оба преступления являются делом рук одного рваноухого диверсанта, связанного все с теми же лунитами, а тех, в свою очередь, поддерживают какие-то высокопоставленные особы, как местные, так и зарубежные. Непонятно мне было, то ли граф является ярым противником теории заговора, то ли специально не распространяется на эту тему, опасаясь утечки информации. Но раз он не стал упоминать об этой стороне преступления, я тем более решил не высовываться со своим мнением и пониманием вопроса. Зато узнал, что и гоблины, и каторжане бунтуют против тяжелых условий труда. А трудятся они не где-то, а на добыче угля, Только гоблины ковыряются в шахтах в Копейске, а каторжане на открытом Коркинском разрезе. А уголь у нас идет, кроме литейного производства, не куда-нибудь, а на растопку в паровые котельные. Не будет угля, те встанут. На одних дровах далеко не уедешь. Кстати, оказывается, усиливается и недовольство эльфов тем, что на дрова и шпалы для будущей железной дороги массово вырубаются леса в области. Все одно к одному. Похоже, затеянные герцогом Селябским изменения вскоре обречены упереться в глухую, непробиваемую стену обывательского неприятия. Конечно, прогресс это не остановит, но замедлить может. В любом случае, расшатать экономику герцогства можно запросто. И вот спрашивается, а не связаны ли все эти неприятности одной нитью реально существующего заговора? Может, старик Рогов прав? И за всем этим, как и в истории с порохом, стоят эльфы? Не зря же главным исполнительным лицом, замешанным во всех известных мне случаях, является Клариус. Может, и луницкое движение эльфами поддерживается? Может быть, они и к мятежам касательство имеют? Не могут же каторжане одновременно с гоблинами сами по себе, без всякой договоренности, беспорядки затеять? Да к тому же в разных районах герцогства. Тем более, как я понял, гоблины раньше вообще из своих общинных резерваций носу не казали, проблемами остальных не интересовались и в свои дела не пускали никого. Редкие личности, вроде Френкеля, находили место среди людей, пытаясь ассимилироваться в обществе. А тут вдруг зашевелились. Да еще как! Протестуют вовсю. И не только на угольных раскопах. В городе, как я понял, тоже какие-то шебуршения нездоровые начались. Откуда такие оппозиционные настроения? Может, тоже эльфы воду мутят? Вот и настроили мелкий народец на противостояние властям. Или это все игра, затеянная иностранной разведкой? Совпадение или нет? То, что убивают барона Трехгорного, о котором незадолго до этого упоминает господин Вильгорд. И если это не совпадение, кто работает на помощника посла? Комиссар Бронев или наш Чингачгук Рваное Ухо? Или все же оба? Короче, как говорится, узнал много, но вопросов еще больше прибавилось. И чтобы весь этот клубок распутать, похоже, необходимо мне было, кроме Рощина, посетить еще и Карабаш, где у княгини какие-то эльфы землю арендовали, и гоблинов навестить. К тому же они сами на встрече настаивали.